Глава 27. Сделай из акации жертвенник. Пусть он будет квадратным. 5 локтей в длину и 5 в ширину. А высота его пусть будет 3 локтя. На 4 его углах сделай роги. Они должны составлять с жертвенником единое целое. И покрой все медью. Сделай тазы для золы, лопатки, чаши для кропления кровью, вилки для мяса и совки для углей. Всю утварь для жертвенника сделай из меди. Сделай для жертвенника решетку, медную сетку, и прикрепи к 4 ее углам 4 медных кольца. Укрепи решетку под окаймлением жертвенника так, чтобы она доходила до середины жертвенника. Сделай для жертвенника шесты из акации и покрой их медью. Когда будет нужно перенести жертвенник, эти шесты будут вставляться в кольца, что у него по бокам. Сделай жертвенник полым, из досок. Пусть сделают его так, как было показано тебе на горе. Вокруг скинии сделай двор. С южной стороны, вдоль двора, должна идти завеса из тонкого льна, длиной 100 локтей на 20 столбах. Под столбы нужно 20 медных опор. Крюки и соединения на столбах должны быть серебряными. С северной стороны, вдоль двора, также должна идти завеса длиной 100 локтей на 20 столбах. Под столбы нужно 20 медных опор. Крюки и соединения на столбах должны быть серебряными. С западной стороны, по ширине двора, должна идти завеса длиной 50 локтей на 10 столбах. Под столбы нужно 10 опор. С востока ширина двора должна быть 50 локтей. По одну сторону от входа должна идти завеса длиной 15 локтей. На 3 столбах, под которые нужны 3 опоры. И по другую сторону должна идти завеса длиной 15 локтей, на 3 столбах, под которые нужны 3 опоры. Садки для ворот разноцветный полог, длиной 20 локтей, из голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна. В воротах должно быть 4 столба, и под них нужны 4 опоры. Соединения и крюки на всех столбах вокруг двора должны быть серебряными, а опоры для столбов – медными. Длина двора – 100 локтей, ширина – 50 локтей. Высота завесы из тонкого льна – 5 локтей. Опоры для столбов должны быть медными. Все принадлежности скинии – колышки для скинии и колышки для завесы вокруг двора – должны быть медными. Вели сынам Израилевым приносить тебе чистое, вручную приготовленное оливковое масло для светильника, чтобы на нем всегда стояли горящие лампы. А Аарон и его сыновья должны следить за тем, чтобы с вечера до утра горящие лампы стояли пред лицом Господа в шатре встречи, перед завесой, за которой находится завет. Сыны Израилевы должны соблюдать это предписание вечно из рода в род.